Глава 374. Нисхождение отсечения души. Фениксовые глаза Хань Сюишэнь расширились от изумления. Восхищаться сильными было вполне естественно для этих жестоких земель. После произошедшего образ Манхао еще сильнее запечатлелся в ее сердце. Ведь она посчитала, что Манхао сделал это ради нее. Внезапно ее щеки залил румянец. Теперь она смотрела на него совершенно по-иному. Главные старейшины пораженно охнули, когда невероятно заносчивое дитя Дао из Дворца Черных Земель чуть ли не упал Манхао прямо в ноги. У Манхао оказалось гораздо больше секретов, чем они себе первоначально представляли. Ореол таинственности Манхао воспринимался старейшинами совершенно иначе, нежели наигранная аура Джоу Декуня. Манхао казался намного опасней. Его дао-алхимии, чему они были свидетелями, его техника стимуляции, которая пробудила терновый оплот, и теперь неподдельный страх в глазах дитя Дао Лучуна перед лицом Манхао. Как после такого они могли не зауважать его? «Раз уж ты не знал, тогда я тебя прощаю», — невозмутимо сказал Манхао. «Но только один раз. Но не думаю, что во второй раз тебе так повезет». У Лучуна буквально открылось второе дыхание, напряженные до предела мышцы расслабились, дрожа от восторга, он еще раз низко поклонился Манхао. Он мысленно проклинал несправедливость судьбы, но, услышав понимающие слова Манхао, принялся благодарить судьбу. Конечно, яд Манхао никуда не делся, поэтому он по-прежнему должен был его ненавидеть. Раздираемый противоречивыми чувствами, он поклялся себе, что в этой жизни всеми силами будет избегать встречи с этим человеком. Если бы он знал, что Манхао на самом деле был Фан Мо, то наверняка клялся бы еще усердней. «Мне приглянулся практик из твоей свиты. Вон тот». Манхао указал на практика из западной пустыни. «Не мог бы ты одолжить его мне на пару дней для изучения? Я его верну, обещаю». Именно этот человек был основной причиной, почему Манхао вообще вышел вперед. Он с блеском в глазах смотрел на тотемные татуировки практика из западной пустыни. От слов Манхао молодой практик из западной пустыни скривился. Не дав ему возможности сбежать, Лучун пригвоздил его взглядом к месту. По мнению Лучуна, слово Манхао было законом, которому нужно было следовать беспрекословно. «Взять его!» – приказал он. Его подчиненные без колебаний схватили практика из западной пустыни. Он пытался сопротивляться, но на то, чтобы скрутить его, им потребовалось всего пара вдохов. Молодой человек дрожал от страха. «Ты приглянулся великому владыке демонов!» – сказал Лучун злорадно. «Тебе очень повезло! Не сопротивляйся!» Его не заботило, что это может ухудшить их отношения с практиками из западной пустыни. Гораздо больше его заботили последствия, если он откажется выполнить требования Манхао. «Великий владыка демонов, вы попросили одолжить его, но позвольте мне подарить вам этого человека. Я искренне надеюсь, что он не разочарует вас, великий владыка демонов!» Жестом он приказал своим людям передать молодого практика Манхао. Они подлетели к терновому оплоту, бросили юношу на другую сторону и вернулись к своему предводителю. Довольный Манхао перекинул юношу через плечо и скрылся в городе. Только сейчас Лучун позволил себе облегченно выдохнуть. Он сложил руки и поклонился, после чего спешно полетел назад. Пришедшие с ним 2000 практиков, включая старика в серебряной маске, последовали за ним. К счастью, маски скрывали их пунцовые от стыда лица. Пока их группа еще не отбыла, один из двух практиков стадии зарождения души из западной пустыни внезапно сказал: «Дворцу Черных Земель придется потрудиться, чтобы дать достойное объяснение за этот случай». Его голос звучал совершенно спокойно, без намека на ярость, но в то же время очень властно. Но вместо ответа кто-то холодно фыркнул. Этот звук заставил даже небо и землю задрожать. От него все вокруг затряслось, на земле начали появляться трещины. Даже воздух, казалось, сейчас разорвет на части. Словно земля не могла вынести мощи этого фырканья и готова была рассыпаться на части. Практик стадии зарождения души из западной пустыни отшатнулся на несколько шагов. У Лучуна и остальных замерло сердце. Лучун прищурился, а потом тяжело сдышал. Звери на поле упали на животы и, прикрыв голову лапами, принялись отчаянно выть. Летающие звери задрожали и опустились на землю. Тысячи практиков почувствовали головокружение, которое начисто лишило их способности соображать. Небо посерело, а земля заходила ходуном. Шипы, которые окружали город Святого Снега, начали распадаться на части. Город сотряс оглушительный грохот. Гигантские стены изо льда и снега начали рушиться. Предметы в форме звезд над городом посыпались вниз. Пробитые в прошлом сражении защитные формации города были восстановлены, но под воздействием этого звука все они превратились в пепел. Жители города попадали на колени, практиков на городской стене скрутило, и они начали кашлять кровью. Около 100 практиков стадии возведения основания просто разорвало на куски. Если бы не вмешательство главных старейшин для защиты своих людей, то клан бы понес серьезные потери. Но от колоссальной нагрузки все четверо зашлись приступом кровавого кашля. Раненая до этого старуха-старейшина ощутила падение культивации. На нее навалилась слабость. Внезапно она почувствовала себя очень старой. Манхау, закашлившись кровью, отскочил назад. Он увидел в небе нечто похожее на приближающееся солнце. Оно было черного цвета и парило в небе вместе с нормальным солнцем. Если приглядеться, то можно было заметить, что на самом деле это был практик в черном халате. Внешне ему было около 40, но от него исходила совершенно несвойственная такому возрасту древность. Его окружало черное сияние, которое, казалось, всасывало в себя окружающий свет. Именно из-за него он походил на черное солнце. Именно от этого человека исходило неописуемое давление. Позади практика в черном парил юноша. В его глазах горел благоговейный, даже фанатичный огонек. Им оказался Хан Сюэ Цзон. «Отсечение души!» Манхао тяжело задышал. И не он один. Сердца всех присутствующих задрожали в страхе. «Приветствую патриарха стадии отсечения души!» — радостно сказал Лучун. Он без колебаний отвесил ему поклон прямо в воздухе. Остальные практики, несмотря на изумление, тоже согнули спины. На земле тысячи практиков Дворца Черных Земель упали на колени. «Приветствуем патриарха стадии отсечения души!» — раздался их дружный крик. Практики из Западной Пустыни слегка изменились в лице, но они не распластались на земле перед ним, а лишь склонили головы. Два практика стадии зарождения души поприветствовали его кивком головы. У Манхау все внутри похолодело. Прибытие мужчины в черном означало, что время открытых сражений подошло к концу. Противник прислал практика стадии отсечения души, чтобы тот совсем разобрался. Манхао хмуро подумал. До завершения гусеницы леденящего снега осталось еще 2 месяца. Он со вздохом вытащил из бездонной сумки талисман удачи. «Придется забыть о ней. Похоже, не видать мне гусеницы леденящего снега. Придется найти другой способ, как преодолеть 3 волнения небес». Он в чувствах вздохнул. С практиком стадии отсечения души война совсем скоро подойдет к концу. И этот конец будет печальным. Если бы мастиф не спал, или моя культивация находилась на стадии зарождения души... Манхау посмотрел на практика в черном и негромко вздохнул. Разумеется, он понимал, что даже с культивацией стадии зарождения души перед лицом человека на стадии отсечения души он был бы для него не опаснее муравья. «Отсечение души. Обрети просветление Дао. Отсеки собственное естество 3 раза». Легендарную стадию отсечения души можно было достичь только благодаря удаче. Простого старания для этого недостаточно. В мире жило множество практиков стадии создания ядра и немало зарождения души, но практики стадии отсечения души встречались редко даже в Южном пределе. Чаще всего они являлись дао-резервом великих сект. Мысли об отсечении души невольно напомнили ему о патриархе-покровителе. Когда практик в черном начал медленно спускаться с неба, в городе Святого Снега все звуки стихли. Членов клана Леденящего Снега и простых практиков охватило отчаяние, все они отбросили любые мысли о сопротивлении. Довольно ухмыляющийся Хан Сюэ Цзун неотступно следовал за человеком в черном. Он со злорадством смотрел на оцепеневших членов своего клана. Но в 3 километрах над городом практик в черном халате внезапно остановился. Он выглядел как человек, обладающий высочайшей властью, словно великая Дао Небес дала ему право смотреть на все сущее свысока. Пока он парил в воздухе, небо и земля, казалось, слились воедино и были неразделимы. И в то же время они словно были разделены и превращены в его собственное Дао, делая волю небес неуничтожимой. Словно все в мире существовало только благодаря его воле. Все потому, что он уже давно достиг стадии отсечения души и первого отсечения. Что именно он отсек, могли понять по крохотным намекам только люди на одной с ним стадии. «Собрат Дао с Хан Сюэ, мы не виделись уже несколько сотен лет. «По-прежнему при смерти? Позволь мне отправить тебя в твое последнее путешествие». Он посмотрел на землю внизу, но там не было ни одного практика, кто был бы достоин его взгляда. На самом деле он смотрел на глубоко запрятанную подземную палату. Там на алтаре в форме звезды в позе лотоса сидел старик. Совершенно высохший, он походил на мертвеца. «Все еще спишь?» – спросил практик в черном своим скрипучим голосом. «Похоже, пытаться выяснить, жив ты еще или уже мертв, пустая трата времени. Покончим с этим фарсом». Он тряхнул кистью, а потом взмахнул рукой. Земля задрожала. Прямо в центре города образовался гигантский провал в земле. В этот самый момент в голове Манхао вновь зазвучал уже знакомый древний голос.